Глава 39. Зрелище он устраивал самые разнообразные, и битву гладиаторов, и театральные представления по всем кварталам города и на всех языках, и скачки в цирке, и состязания атлетов, и морской бой. Примечание. Представления на всех языках из-за стечения в Рим провинциалов. В гладиаторской битве на форуме бились насмерть фурии Лептин из приторского рода и Квинт Кальпен, бывший сенатор и судебный оратор. Примечание. Гладиаторская битва была дана в память о Юлии. Смотри главу 26. Военный танец плясали сыновья вельмож из Азии и Вифинии. В театре римский всадник Децим Лаберий выступал в миме собственного сочинения. Получив награду 500 тысяч сестерцев и золотой перстень, он прямо со сцены через оркестру прошел на свое место в 14 первых рядах. Примечание. Лаберий выступил в состязании с другим мимографом Публилием Сиром, который одержал победу. Выступление на сцене было бесчестием, лишающим всаднического достоинства, и перстень Цезаря был знаком восстановления Лаберия в правах. Сохранился импровизированный пролог, в котором Лаберий горько жалуется на свое унижение. Макробий. 14 рядов в театре над оркестрой партером, где сидели сенаторы, были закреплены за всадниками. На скачках, для которых цирк был расширен в обе стороны и окружен рвом с водой, знатнейшие юноши правили колесницами четверней и парой и показывали прыжки на лошадях. Троянскую игру исполняли двумя отрядами мальчики старшего и младшего возраста. Примечание. Троянские игры — род турнира упражнения в верховой езде, представляемые знатными юношами, по преданию установлены троянскими спутниками Энея в память Анхиса, Энеида. Звериные травли продолжались 5 дней. В заключении была показана битва двух полков по 500 пехотинцев, 20 слонов и 300 всадников с каждой стороны. Чтобы просторнее было сражаться, в цирке снесли поворотные столбы и на их месте выстроили 2 лагеря, друг против друга. Примечание. На этих звериных травлях впервые в Риме был показан жираф. Плиний. Поворотные столбы, меты на концах циркового поля, указывали места, где колесницы делали поворот. Атлеты состязались в течение 3 дней на временном стадионе, нарочно сооруженном близ Марсового поля. Примечание. Атлетами в Риме обычно называли кулачных бойцов. Для морского боя было выкопано озеро на малом кадетском поле. В бою участвовали биремы, триремы и квадриремы тирийского и египетского образца со множеством бойцов. Примечание. Кадетское поле находилась на правом берегу Тибра напротив Рима. Беремы и так далее, суда с 2-3 и 4 рядами весел. На все эти зрелища отовсюду стекалось столько народу, что много приезжих ночевало в палатках по улицам и переулкам, а давка была такая, что многие были задавлены до смерти, в том числе 2 сенатора.